А по поводу отличников я тоже еще хочу рассказать, потому что я вижу у вас больших людей. Я предлагаю такую концепцию. Не работать с двоечниками. Я со студентами в последнее время только работал, так я сразу им сказал, я говорю, ребята, не волнуйтесь, я двоек не ставлю. Как, почему? Я говорю, два раза с идиотами беседовать неохота. Но если человек за полгода не выучил предмет, что он за два дня выучит, что ли? Я говорю, поэтому я буду ставить тройки, смело можете ко мне идти, вот, за вас отвечу. Вот. А почему? Я говорю, в психиатрию должны, в психотерапию должны идти особо умные люди. Знаете почему? Я вам скажу. Потому что в других специальностях рентген поможет, анализы, а у наших пациентов все анализы нормальные совершенно. Только при помощи головы ты можешь разобраться, что происходит в его состоянии. Вы знаете, что я уделял внимание только отличникам. Так вы знаете, те, которые были двоечники, им, чтобы заслужить мое внимание, надо было сделать что-то хорошее. Значит, если сделал что-то хорошее, да, теперь я готов с ним работать, даже сам предложил. А тогда чего ради? Вот. Так, между прочим, и двоечники, Боже, по плане делает, им же тоже хотелось со мной контактировать. Что они начали делать? Стали хорошо заниматься, у них другого выхода нет. Нельзя уделять внимание разгильдяям. Кстати, есть учителя средней школы? Ну, конечно, нет, вы это поняли. Да. Вот. Я скажу вам, Саша, жалко, конечно, если так с точки зрения государственной. Родители портят. Школа могла бы, школа не портит детей, школа как проявитель. Но если бы учителя, они могли бы исправить и сделали это с легкостью. А ко мне уже приходят старые деревья, сказали, мне тяжело очень. Они бы легко могли исправить, если бы только... Могли. Конечно, очень жалко, но я попробовал в школе поработать годик. Вы знаете что? Учителя стравливают детей. Осознанно? Неосознанно, конечно. Петя. Да. Петя, ты чё ж не выучил? Кто хочет добавить? Раз. Вот посмотри, Катя, как потом он к этой Кате будет относиться. Ну, конечно, даже мы же стравливаем людей уже в школе. Значит, я тоже провел, значит, кто-то там, Петя, сыпется, у меня лез рук дополнить. Я и задаю вопрос такой сложный, что она точно не ответит. Я быстро их отучил тянуть руки. То есть за чужой счет выделяться. Вот. Более того, я даже разрешил, чего не могли сделать преподаватели. Я говорю, я вот эту разгильдяйскую группу, я говорю, идите гуляйте, только через 10 минут, что... За 10 минут до конца придете, 2 часа шло занятие. Почему? У меня остались кто? Отличники. Слабость отличников заключается вот в чем. Они не солидарны друг с другом. Они же дома сами занимаются, а разгильдяи, они группу формируют. Так? И значит, а когда они остались одни, мы быстро начали продуктивно работать. Потом я смотрю, один заявляет, можно? Иди гуляй еще. Можно? Иди гуляй. Ну ладно, иди. Он только начинает что? Бузатерить. А уже моя группа отличников сконсолидировалась. По нему сразу вместе, не дожидаясь, иди гуляй, тебя никто здесь не звал. Так потихонечку он превратился в карьериста. И где-то через какое-то время весь класс собрал. Я скажу вам даже, какое мое было достижение. У них там было, на экзамен выделялось 4 часа. Я им оценки так выставил. Потом говорю, ребят, гуляйте. Михаил Ефимович, не отлынивайте от обязанностей. Вы еще с нами 4 часа обязаны заниматься. Я считаю, что это большое достижение. Причем все гамузом переключились. Ну, только постепенно, не сразу. Месяцев 7 я мучился. Ну, когда я на совещаниях говорил, ради бога, раз, почему я, если бы я мог бы его выгнать из института, я бы выгнал бы, поставил бы двойку. На 5-м курсе кто выгонит его, скажите? Так что я буду себя загружать, другого преподавателя я сразу ставлю. Тройку. Вот так. Так что что-то в этом есть. Так что мы тоже государственная проблема можем решить, учителя, педагоги, если только соображаем. Ну ладно, кто еще у нас что-то хочет сказать? А у нас, знаете что? 4:30, да? Нет. Пол шестого. Ну все, еще с одним человеком побеседуем, а потом будем устраивать праздник. Ну что? Али на все мои семинары ездит в Казахстане. Поэтому Али сейчас будет нам отчет читать. Те, кто второй раз, имейте отчет. Отчет писать надо, что хотите, то и пишите. Главное, чтобы письменный был, и чтобы зачитывал его, как свинья, уткнувшись в текст. Ни одного слова, кроме того, что написано. Прошло почти год. Начну с веселого. Меня отключили в национальную сборную по ушу. На казахстанском чемпионате был третьим, уступил мастеру спорта и мастеру спорта международного класса. Лето прошло в спортивные сборы. Тренировки помогают учиться и работать. Оказывается, для учебы нужно крепкое здоровье. Точно. Маленькую остановочку я сделаю. Если у тебя есть возможность заниматься только одной подготовкой, физической или только психологической, лучше что? Физической. Надо нам знать историю. Мы вначале животные, а потом люди. И мозг нуждается для хорошей работы в хорошем кровообращении. И поэтому, если человек физически не работает, никаких интеллектуальных успехов у него не будет. Вы знаете, я так немножко шахматами интересовался. Все наши чемпионы мира до этого были хиляками. Но они не дошли где-то до второго разряда. А для того, чтобы стать гроссмейстерами, у них у одного был по теннису первый разряд. В общем, крепко укрепляли здоровье. Ну, мозг же не может без крови. Для вашего сведения, мозг у нас весит где-то 1,5 килограмма. А вы знаете, сколько крови он забирает, мозг? Не знаете? 20% крови идет в мозг. Так устроено. Дуга аорты, две сонные артерии. Весь первый выброс идет в мозг. А на остальное тело по остаточному принципу. Понимаете, и что значит, если физически человек не работает? Я такой афоризм хороший сказал. Интеллигент от рабочего должен отличаться интеллектом. Он дальше не продолжает, а физически должен. Да. Мне, значит, сразу были ходы. У меня все в порядке. Я день начинаю с похода в горы. 14-этажный дом, 6 раз туда, 6 раз обратно. Вот. И молодых загнал уже нескольких. Я с одной ехал в командировку, в Москве мы остановились в 16-этажном доме. Ну, же пойдем на... Я предупредил, только не гоняйся за мной. Ну, на 16 этаж. Она же молодая, значит, и гонялась. Потом у нее тошноты были, вот. Я же тебя предупредил, не гоняйся, тренировка. Ну, потом стала заниматься. А еще одна в горах мы были. Ну, я иду и иду, она за мной гонится. Потом призналась. Говорит, отдышка. А сейчас стала заниматься. Вот, а у него физический труд ушел. И он помогает ему что? Да. И заканчиваю вот эту небольшую лекцию. Помните, гимнастика происходит из какого слова? Гимназия от слова гимнастика. И поэтому, конечно же, физкультура должна быть каким предметом? Побочным или основным? Ну, конечно, основным. Тогда и мозг светло работает. Давай, читай дальше. Устроился на новую работу. От работы поступил на курсы повышения квалификации в сфере экономики. Учиться очень интересно и утомительно одновременно. Чем интереснее преподают, тем меньше утомляешься. На следующей неделе еду в Астану на отбор стажировки в Германию. За лето я успел получить китайский, английский, немецкий языки. Немного, правда, но зачем уже есть? Хорошо. Главное не останавливаться. Еще в этом году мне все-таки удалось заниматься логикой и немного философией. Интересный момент. Как стал заниматься, так сразу нашелся преподаватель. которого глаза горят. Остановились. Восточная мудрость такая. Иди вперед и помни о других. Не сомневайся, что учитель рядом. Сомнение предательству равно. Как только готов ученик, так сразу появляется учитель. Я уже заметил, женщины чаще ставят проблему сексуальную, проблему выбора. Как только вы станете женщиной, так сразу рядом с вами будет мужчина. Вот видите, как только у него появился интерес, готов ученик воспринять идею, тут же появился учитель. Давай. Учитель рядом, не сомневайтесь. Теперь ваш кипарис, он рядом, он здесь, вот рядышком. Вы только его не видите. Давайте. Теперь я грустно. Любовная тягомотика продолжается. Как оказалось, психологическим антидот я не владею, как сам думал. Знаю, но не умею правильно проводить амортизацию. Иногда эмоции захлёстывают. И самое главное, не избавился от обидчивости совсем. Хотя в этом году не так беспокоит, как в прошлом. Пока не поменяюсь, будет продолжаться дальше. Пробую реализовать себя в деле, а там посмотрим. Точно. От любовной тягомотины можно избавиться двумя способами. Один способ вот так вот письма писать, ответы. Второй способ, я считаю, более продуктивным. Знаете, где вообще-то орган любви какой у нас? Голова. Сердце это индикатор. Лампочка сигналит. Я люблю, сердце бьется сильнее. Это индикатор, это не орган любви. Но тем более половые органы это тоже не органы любви, это органы размножения. А любовь это в голове, которая. И естественно, когда я нахожусь рядышком с объектом моей любви, а она меня не любит, можно, конечно, вот это психологическое айкидо. Можно другой, более простой принцип. Начать расти. Я расту, а она становится что? Она, моя наркоманическая любовь, на месте. Так? И она уже спускается сюда. А голова моя там уже. Я расту, она уже в живот. Потом она спускается в малый таз. А потом в туалет сходил и в унитаз. Так что я считаю, он правильный путь избрал. Ну их эти письма амортизационные. Давай, расти, Вера. Вот конкурс, учеба в Германии. А потом ты вернешься, и значит, и по нее посмотришь, и не будешь понимать, о чем она говорит. Я сам как два раза у меня была наркоманическая любовь, вот одним таким способом, значит, очень крепко поднялся, она осталась на том же уровне. У меня там разговоры с издательством, еще что-то, она что-то мне щебечет про любовь, я не пойму. Значит, она, значит, говорит, что со мной как с ребенком разговариваешь? Она говорит, ты и есть ребенок. Не понимаешь, где я сейчас нахожусь. Ну так проще. Продуктивно. Ну и написание писем тоже. Может быть, психологом станешь, будешь кому-то помогать. Ну да, он зациклился на любви. Ну сейчас вот мы помогаем. Сейчас он вырос. Я думаю, я уверен, через 2-3 месяца он скажет, Бог ты мой, что я не находил хорошего, 5 лет жизни заблудил. Давай. Любовь может съесть все. Вот такая наркоманическая. Давай. Читай дальше. Все. Все, да. Молодец, спасибо. Значит, а теперь один вопрос у меня еще к нему. Еще один вопрос. Я же хочу выяснить. Ну здесь и так понятно, да? Что его теперешнее поведение связано с обучением у нас, да? А философия это наше влияние, что логику учит, это наше влияние также. Что амортизация он не очень хорошо владеет. Это тоже. Значит, я думаю, конечно, для психологов говорю, успех конкретного человека связан с им лично. А я могу претендовать только на 10%. Потому что если материал негодный, то как бы я ни старался, математики говорят, человек математик, математика только обрабатывает. Они говорят, что в нее заложишь, то и получишь. Дерьмо заложишь, дерьмо и получишь. И вот здесь важно, чтобы ко мне пришли, ну а Бог фуфла не делает, здесь проще. Значит, поэтому чисто теоретически 100%. Единственное, что смогу ли я затянуть вот эту систему, не получится, но что я могу сделать. Ну здесь получается. Поэтому у Али нет проблемы приехать на семинар или нет? Конечно, приехать. Если не приезжает, значит, что-то там его задерживает, какие-то другие, естественно, более важные дела. В заключение я хочу вам рассказать, а как оценить, какое важное, а какое более важное дело. Проблема выбора стоит перед ним. Есть ценности ситуационные, а есть вечные. Какую ценность нужно осуществлять? Ну, конечно, ситуационную, вечную потом нужно. Она все равно вечная. Что? Она же все равно вечная. Она вечная, конечно, ее и потом. Ну, например, если человека пригласили на что? Сюда вот сейчас пригласили на день рождения к другу, или пригласили к нам на семинар. Какая ценность вечная, какая ситуационная? Вечная, конечно, именины друга. Они на будущий год еще раз повторятся. Да? А семинар мой что? Ситуационный. То ли будет, то ли нет. Понимаете? Уже не компенсируешь. Я, конечно, хочу приехать, но может и не приеду. Такое тоже может быть. Да? Поэтому, конечно, правильный выбор здесь что? На семинар прийти. И даже если он не понравился, то тоже это результат. Хоть потом мне никто этим литваком голову морочит, не будет с вами дела. Вот. Вот таким образом. А на день рождения можно пойти что? А вот если семинар и решается какая-то что? Крупная сделка, многомиллионная. Или сейчас мне ее заключить, или потом никогда не заключу. Куда надо идти? На сделку. Правильно. А к литваку можно приехать и в Москву. Да. Правильно, да? Заработать. А я что хочу сказать? Знаете что? Да. Его приглашу еще раз. Многие, знаете, от чего страдают? От того, что не могут выбрать. И тратят на это время и напоминают буриданового осла. Знаете его, да? Два пучка соломы, совершенно одинаковые, на разном расстоянии, умер с голоду. Ну да, мы включаем решение, надо принимать быстро. Пусть даже оно будет ошибочно, но ты начинаешь что-то делать и все. Ну не можешь, конечно, при помощи интеллекта, но не можешь... При помощи интеллекта кинь на орел и решку и покорись тогда судьбе. Ну так тебе видно. Метод родился так. Звонит один мне, ему 40 лет, ей 37. Ну где-то комсомольская стадия в течение месяца. Ну типичный маразм. Правильно, да? Ну еще в 12-15 лет еще ничего, но здесь через 2-3 дня надо все это прояснить. Он хуже всего на склоне стоять. Горы. Или вниз спускайся, или вверх. Он мне звонит. Михаил Ефимович, вот не знаю, Михаил Миша, мы друзья. Не знаю, что делать. Вот. Идти к ней на свидание или нет. Что не знаешь? Брось жребий. Ну да. Жребий ему выпал не идти. И он покорился жребию и не пошел. Ему так стало тошно, что он взял и пошел. Но он уже что? Он уже стал лезть сразу вверх. Он уже не стоял так вот. Вообще сомнения предательства. Нельзя сомневаться. А при сомнениях нужно брать какой результат худший. Это мне ревнивцы приходят. Вот мне жена, значит, изменила или нет. Ну, при сомнении бери худший результат. Изменила, а потом принимай решение. Думать только не нужно. Худший вариант изменила. Я, правда, иногда так спрашиваю ревнивых мужей. Слушай, у тебя жена шлюха или нет? Нет. Ну нет, значит не изменял. А если шлюха, ну сейчас не изменила, выясни, что так изменит в другой раз. Вот. Кстати, по поводу интеллекта. Только тот, что дурак. Ну какая разница с ним? Ну кто в медицине работал, тот четко это знает. Ну хорошо, пришел ко мне больной, надо принимать меры. Я начну думать. Два часа буду думать, найду правильное решение. А у него уже трупные пятна. Ну, быстро надо мыслить. Ну понятно, и мышление надо тренировать. Так же, как и другие функции. Я как-то на лекции сказал. Вы знаете, что мышление надо тренировать? Одна запомнила ее имя, отчество, Алла Борисовна. Говорит, мышление тренировать? А зачем мышление тренировать? Я говорю, Алла Борисовна, не волнуйтесь, вам не надо. Она была очень довольна. Ну, правда, там нечего тренировать. Ну да. Все, молодец, Али, спасибо. Ну а так, видите, я сам прерывал, но на таких вот моментах. Вот. Значит, конечно, это его заслуга, а мои 10%. И эти 10% с него что? Не требую сейчас. Начнет зарабатывать миллион и так далее. А можно похлопать? Да, похлопайте, конечно. Ну ладно. Последнее, да? Давай, да. А кто не успел, тот опоздал. Кто рано встал, того и так. Ну, так жизнь устроена. Давай, так. Давай, читай. Я узнала Михаила Ефимовича в 2008 году. Сколько тебе лет? 13. Вы знаете, с детьми легко работать. Она не едет, взрослый человек. Она болтает. Или не делает, или делает, но уже как надо. Давай, читай дальше. Когда мы с мамой посетили лагерь «Кросс» в Сочи, а этим летом в июне мы были на семинаре в Турции. После семинаров мне стало проще общаться с людьми, с друзьями. Я стала более уверена в себе, активна, стала проще жить. В школе чаще стала выходить к доске и выступать с различными рефератами. Подготовила исследовательскую работу по логике на тему особенностей протекания конфликта. Осмелилась выступить первой, всем понравилось, мне даже аплодировали. Когда я пришла в школу, то я записалась в театральный кружок. Мы выступали на разных праздниках. Чуть-чуть приторможу. Обязательно надо, иногда надо быть артистом. Это тоже входит, что в систему подготовки стоящего человека. Мне да, это давай. Очень нравилось. В начале учебного года собираюсь снова посещать этот кружок. Еще этим летом закончила маникюрные курсы, получила диплом и делала маникюр родным и друзьям. Деньги брала за это? Нет. Ну правильно, вначале не надо брать. Но продолжать делать, а потом начнут платить. Ну, наш советский человек на халяву любит. В Америке тебе уже заплатили. Да, мне интересно, они расплачиваются. А если ты говоришь, что бесплатно, они перестают к тебе ходить. Да? Да, давай. Я поняла то, что все жизнь зависит от меня самой. Семинары помогают лучше понять людей и себя. Все? Молодец. Я думаю, вот, ой, напомни, как зовут? Мария. Вот у Марии, у нее не будет любовной тягомотины. Она сейчас уже, вы чувствуете, перед нами зрелый человек. Ну, можно сказать, то, что я называю мудрый человек. Она понимает, что еще пока она не состоявшийся человек и делает из себя человека. Редкий случай, но он есть. Следовательно, и у нас можно воспитать человека, если мы еще воспользуемся всеми наработками Запада, то, конечно, наш человек будет выше западного человека. Все зависит от нас. Кстати сказать, я медицину смотрел. Вот уровень квалификации за рубежом. Вот это самый лучший, вот это самый плохой врач. А у нас вот такой. Таких тупиц врачей, как там не будет. Там у них жестко идет аттестация. Ну, таких умниц, как у нас, там тоже нет. Поэтому они приезжают лечиться к нам. Ну, которые понимают. Что, знаете, у нас можно найти. У нас одна проблема. Трудно найти квалифицированного врача. Мало их очень. Но можно. Все, спасибо. Ну, ладно.